Они снова помолчали. Маркус сказал: «Как это вышло, что ты любишь петь?» «Почем я знаю?» — сказал Тоби. «Люблю и все». Они прислушались к шуму поезда и к шуму в поезде, а потом Тоби спросил: «А ты о чем думаешь?» Маркус ответил не сразу. «Я думаю об отце», — сказал он, — «и о матери, о сестре Бесс, о брате Гомере и брате Улисе. А еще думаю о Мэри, ее отце, мистере Арина. Я думаю о всех наших соседях, о пустыре, о детях, о домах, о лавочке Ары и о самом Аре, о железнодорожной насыпи, с которой я смотрел, как проходят поезда, о воскресной школе, о церкви, о городском парке возле здания суда, о публичной библиотеке, о моих старых учителях, о детях, которых я знал в жизни. Кое-кто из них уже умер. Но нет войны, и они просто умерли». «Смешно», — сказал Тоби. «Может, ты не поверишь, но у меня такое чувство, будто Итака тоже мой родной город. Если мы выживем, если мы вернемся целы, ты возьмешь меня с собой в Итаку. Покажешь мне знакомые места, расскажешь мне о том, что было здесь, что было там. Непременно», — сказал Маркус. «Непременно. Я и сам этого хочу. И я хочу познакомить тебя с моей семьей. Мы люди бедные, богатства у нас никогда не было. Но отец мой был замечательный человек. Не добытчик. Никогда не мог заработать больше, чем на хлеб насущный. Никогда. Его звали Мэтью Макалей», — спросил Тоби. «Да, Мэтью Макалей, мой отец. Он работал на виноградниках, упаковщиком на складах, на винных заводах. Делал простую, незаметную, будничную работу. Встретишь его на улице, лишний раз на него не посмотришь. Ничего в нем, казалось, не было особенного, да и вел он себя, как все, а был при этом замечательный человек. Он был мой отец, а уж я-то знал, что он человек замечательный. Все силы отдавал семье, матери и детям. Много месяцев копил деньги, чтобы внести аванс за арфу. Да, не удивляйся, за арфу. Я знаю, и никто теперь не играет на арфе, но мать о ней мечтала. И отец копил денег и внес аванс за арфу. Он выплачивал за нее целых 5 лет. Это была самая дорогая арфа, какую можно было купить. Мы, дети, думали, что в каждом доме есть арфа, потому что она была у нас. Потом он купил пианино для сестры Бесс. Оно стоило не так дорого, как арфа. Я думал, все люди такие же замечательные, как мой отец, пока не вырос и не узнал других людей. Они ничего, бывают среди них даже хорошие, но замечательными они мне не кажутся. Может, это потому, что я их не так уж хорошо знаю. Человека надо знать вдоль и поперек, чтобы убедиться, замечательный он или нет. Много есть замечательных людей, но никто и не догадывается, какие они замечательные. «Хотел бы я встретить такого человека, как твой отец», — сказал Тоби. «Вовсе не обязательно, чтобы он был моим отцом. Пусть будет кем угодно, лишь бы я его знал. Пожалуй, мне даже повезло. Я ведь понятия не имею, кто был мой отец, но могу, по крайней мере, верить, что он был такой же замечательный человек, как твой». «Может, он и был замечательный», — заметил Маркус. «Надеюсь», — сказал Тоби. «Понимаешь, я ведь не знал, что у детей бывают матери и отцы, пока не пошел в школу и не услышал, как о них рассказывают другие дети». Тоби застенчиво ухмыльнулся. «Сперва я не понимал. Мне казалось, что каждый человек на свете одинок вроде меня и вступает в жизнь в одиночку.